Примечание к части. Я видел такое, во что вы, ньюфаги, просто не поверите. Евангелионы в огне на подступах к Токио 3. Я смотрел, как мерцают лучи перевоплощения луны в матроске на горизонте, когда вы еще не родились. Я видел покемонов во время первого показа по Первому каналу и Наруто с субтитрами, который загружался неделями. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слезы Кланнада, как бесконечная восьмерка Харухи Судзуми и смерть Нейти Пелин. Пришло время ностальгировать. Часть 42. К станции поезд подъехал уже в сумерках, и хотя мне света вполне хватало, а старшекурсники зажгли над собой огоньки люмоса, первокурсникам было страшно, и они кучковались возле немногочисленных керосиновых фонарей. Я не стал толкаться с остальными, а дождался, пока все выйдут. Так же поступил и мой единственный сосед. «Первокурсники, все сюда!» Кричащий зычным басом мужчина с фонарем определенно был полувеликаном, судя по росту в 2,5 метра. Почему не титаном? Ну, наверное, потому, что исходящая от него мощь была в разы меньше, чем от Хайта, хотя я могу и ошибаться. В любом случае, выглядел он не особо приглядно. Шуба из кротовых шкурок, огромная спутанная борода и такие же волосы создавали облик скорее бандита из сказок, чем преподаватель одной из лучших школ Европы. Я ничего не имею против полувеликанов. Та же Олимпия довольно привлекательная и обаятельная женщина, несмотря на свой рост. Но для него мантии что ли не нашлось? У магов проблемы с одеждой? Не смешите меня. Это просто наплевательское отношение к имиджу своих сотрудников, а, значит, и к ученикам. Пирс, Владимир Пирс. Услышал я позади себя мужской баритон. Обернувшись, я увидел на этот раз полугоблина. Ну хотя бы директор к полукровкам нормально относится, и то хорошо. «Да-да, это я», — ответил я. «А вы, профессор Филиус Флитвик, меня прислали, чтобы вас забрать. Вы единственный из студентов по обмену, кто решил ехать на поезде. Мне захотелось выругаться, но я сдержался». «Ага, традиции, как же. Ох уж этот секретарь министерства Уизли. Да чтоб, у тебя 7 по лавкам было и денег хватало только на них. Фух, надо успокоиться, ментальный маг я или кто, а то еще прокляну ненароком». «Благодарю», кивнул я, последовав за неожиданно прытким полугоблином. Выглядел он как карлик около 4 футов ростом, с непропорционально длинным носом и носил бакенбарды с начинающейся сединой. Одет он был в классическую черную мантию и шапку-колпак на голове. «Флитвик, Флитвик», покатал я на языке это имя и быстро вспомнил, где его слышал. «Погодите-ка, а не вы ли случайно были чемпионом Европы по дуэлям лет 10 назад? Вы знаете, не знал, что так знаменит за пределами Туманного Альбиона. Мы подошли к каретам, в которые были запряжены фестралы. Довольно интересные существа, созданные известным китайским правителем, химерологом и некромантом больше 1000 лет назад на основе пегасов. Звали его Циншихуанди. Уж неизвестно, что он хотел получить, но в итоге получились фестралы, зубастые и крылатые черные лошади, будто обтянутые кожей скелеты, которые питаются мясом и эманациями смерти своих жертв, и при этом являются живыми существами. В этом они схожи с некромантами. Кроме этого известны тем, что видеть их может только увидевший смерть, то есть принявший в себя хоть капельку маны смерти маг. Хотя при желании эти лошадки и от мага могут спрятаться, просто это у них пассивная маскировка такая. Не сказать, чтобы очень, не стал я льстить, помогая полугоблину залезть на довольно высокую ступеньку. Просто мой учитель и тренер упоминали вас, да и я сам читал вашу книгу про магический дуэлинг. Вот как, карета тронулась. И как вам? Мне очень понравилась ваша связка чар тумана, сгущение воздуха и оглушение по площади. Для дуэли действительно неплохо. Хотя любой боевой маг тут же поставит круговую защиту или аппарирует из тумана. Тактика подходит в основном для дуэлей, где с площадки запрещено сходить. «Я никогда и не претендовал на звание боевого мага», — ответил он мне вполне искренне. «Довольно жизнерадостный человек, судя по эмоциям, и совершенно не обиделся на мою критику. А кто ваши учителя и тренер? Я их знаю. Учитель Финиас Блэк, а тренер Рихард фон Майер», — ответил я совершенно спокойно, так как считаю, что хвастаться учителями глупо, особенно если ты плохой ученик. Вы побледнели, вам плохо? Просто встречался я с Гером фон Майером однажды и попросил о тренировочной дуэли. А он что, отказал вам? Мне стало интересно. Хуже, он согласился, покачал головой Флитвик. Он разделал меня тогда, гордого своей победой на чемпионате, меньше чем за 10 секунд, сказал больше тренироваться и ушел. Ха-ха-ха, узнаю тренера, рассмеялся я. Кстати, не дадите мне парочку уроков дуэлинга? Директор Дамблдор недавно запретил их, так как было немало инцидентов, когда ученики преднамеренно калечили друг друга. Не удивлюсь, если эти ученики обычно носили красные и зеленые галстуки. Впрочем, в качестве частного урока я не против. Благодарю, кивнул я, задав еще несколько вопросов. Как оказалось, Флитвик декан факультета Ривенклей преподаватель чар, в которых имеет мастерство. Вообще, каждая уважающая себя школа старалась нанимать именно мастеров в преподаватели, повышая таким образом статус школы. А многие из них были и не против, так как таким образом было легко найти себе ученика или заниматься своими исследованиями в свободное время. Правда, меня удивило, что в Хогвартсе мастера ведут все курсы, а помощников набирают только через наказание и отработки. В Шармбатоне было не так, там от желающих ассистировать отбоя не было, так как за это можно было получать деньги, баллы и привлечь внимание мастера. Более того, там у младших курсов обычно вели не имеющие мастерства преподаватели, так как преподать такие примитивные чары и теорию несложно. Вести же мастеру урок у первокурсников, это как, ну, не знаю, лауреату Нобелевской премии вести уроки у первоклашек, по идее можно, но, по сути, это растрачивать потенциал. Но не буду лезть со своим уставом в чужой монастырь, может им всем нравится так же преподавать, как Филиусу. Карета ехала вокруг Черного озера, но через лес, так что только на полпути, когда деревья расступились и мы проезжали прямо вблизи озера, я смог увидеть Хогвартс. Ну, что я могу сказать? Красивый замок, похож на Нейшванштайн, что вызывает немало вопросов, так как во время постройки Хогвартса в X-веке был принят совершенно другой, более грубый и приземистый стиль, а не в стиль романтизма 19 века. Отсюда следует, что либо основатели Годрик Гриффиндор, Хельга Хаффлпафф, Равина Ривенклей и Салазар Слизерин предвосхитили будущее, либо, что более вероятно, как и шумеры, обладали связью с иными мирами. Я ставлю на последнее, так как, посмотрев на замок истинным зрением, не ослеп, нет, я на всяких монстров уже насмотрелся, но восхитился работой, это да. Впечатляет, довольный моим выражением лица, спросил Флитвик. Еще бы, вот только говорили мы о совершенно разном. Я восхищался силовыми линиями маны, которые были хитро сплетены аж с четырьмя драконьими жилами, которые ближе всего сходятся как раз там, где находится Хогвартс. И тем больше было мое разочарование, что такой шедевр магической мысли находится в упадке. Те же силовые линии где-то прерываются, где-то закручены, а где идут в тупик. В том же Шармбатоне, который построили на век позже, все с этим в порядке благодаря щедрым пожертвованиям Николаса Фламеля своей родной школе и его же неоценимой помощи в ремонте. Банально немало знаний утеряно с тех времен, еще больше запрещено, вот и ветшают такие замки. А все потому, что вечных артефактов не бывает, даже если есть постоянная подпитка, воля мага, вложенная в чары, руны, ритуалы со временем слабеют, и чары рассеиваются, поэтому их и надо обновлять. Я уже не говорю о том, что материя со временем с любыми чарами начинает распадаться. А вот книга Лераха продержалась больше 4000 лет, и это странно, так как он не был достаточно сильным магом, чтобы его воля продержалась столько. Вот архимаг какой, да, но не мастер по силам. Хотя сейчас причину уже и не выяснишь, книга давно уничтожена. Следуйте за мной, мистер Пирс. Выйдя из кареты во внутреннем дворике, сказал мне Флитвик. Передо мной был небольшой садик с двумя галереями по бокам, а прямо огромная даже для меня простая и толстенная двухстворчатая дубовая дверь, по размеру напоминающая вход в Ридзинпаку. По бокам же от двери располагались ниши с десятками статуй рыцарей, нет, големами. Судя по виду, создавали их для отражения атак простых людей, так как артефактов на них я не вижу, а без них для любого мага они на 1-2 удара. Дверь была приоткрыта, и через проходы заходили ученики со 2 по 7 курс. «Подождите, возьмите меня за руку». «Зачем?» – поинтересовался я. «Вас нет в книге доступа Хогвартса, так как вы родились за пределами Соединенного Королевства, так что вас должен провести один из учителей. А если провести надо сразу много людей, в таком случае у входа достаточно находиться директору. В таком случае чары считают всех входящих проверенными. Замок строили паранойки», – прокомментировал я, провожая взглядом учеников Хогвартса. На меня особого внимания не обращали, так как все стремились побыстрее пройти в замок. В Шотландии климат довольно прохладный даже в начале сентября, рядом большое озеро, да и ночь уже скоро. Прямо как мне нравится. Но я бы еще систем защиты наставил. Они есть, просто либо неактивны, либо со временем рассеялись. Мы с полугоблином прошли внутрь, где, поднявшись по парадной лестнице, повернули, как настоящие мужчины, налево и после не особо длинного, но широкого коридора, увешанного живыми портретами, представляющими собой ментальные слепки мертвых людей, подошли к еще одним дверям, на этот раз исписанным орнаментами. Они были открыты, так что я сразу увидел знаменитый большой зал, и могу сказать, что в Шарм-Батоне мне нравится больше. Там иллюзии показывают не только проекции неба, но и всего, что угодно, да и значительно расширяют пространство вширь. А здесь просто будто под открытым небом сидишь. Красиво, да, интересно, тоже верно, но я уже прошел этап восхищения, мне скорее интересно, как это сделано и какими методами пользовалась Кандида для зачарования потолка. Прямая проекция, твердая иллюзия, ментальные чары, точно не последние, так как я бы заметил. В зале размером побольше баскетбольного поля было 5 столов, 4 из них, самые длинные и стоящие вдоль стен, как я понимаю по висящим полотнищам и сидящим ученикам, факультетские. А еще один стоял на возвышении с противоположной стороны перпендикулярно остальным, учительский с троноподобным креслом в центре, на котором восседал благообразный старик с белой бородой с вплетенными в нее колокольчиками и в пурпурной мантии с золотыми звездами. Если он хотел создать образ доброго волшебника из сказок, то попытку считаю засчитанной. Но кроме учителей я заметил за столом еще троих парней, которые для преподавания слишком юны. Рядом с ними было одно свободное место, и именно к нему меня подвел мастер чар. До распределения первокурсников можете посидеть здесь, директор представит вас позже, сказал мне Флитвик. Спасибо за помощь и хорошую беседу, было приятно познакомиться, сказал я ему, присев. Передо мной стояла посуда цвета золота, но вряд ли это оно. Посмотрев же истинным зрением, я хмыкнул, трансфигурировано из воздуха матрицей в столе. А впрочем, так даже удобнее, мыть не надо и не жалко, если разобьют. Меня откровенно изучали взглядами, но прошло то время, когда это могло бы меня смутить. В свое время я немало выступал с докладами по теме реставрации и переводов древних текстов. Да и ментальные практики дают о себе знать. Гриффиндорцы смотрели открыто, а некоторые откровенно пялились. Кто-то смотрел с недовольством, в основном парни, а кто-то с симпатией, девушки. Пуффендуй и Коктевран примерно то же самое, только в первом добрых взглядов все же побольше, а во втором больше, так сказать, научного интереса к ученику другой школы. Слизеринцы же отличались ото всех поведением, но не эмоциями. Прямо на меня вообще никто не смотрел, кроме разве что нескольких младшекурсников. И холодного интереса было больше всего, но в общем все то же самое. Такие же мальчишки и девчонки, разве что гнили побольше. Как говорится, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Вскоре завели детишек, шляпа спела песню, и потом, надевая ее всем подряд в алфавитном порядке, заставляли распределять детишек по факультетам, которые ничем по уровню образования или составу уроков не отличаются. Зачем это искусственное разделение, я не понимаю, как и не понимаю смысл баллов. В Шарм-Батоне их хоть потратить можно, а тут, возможно, раньше это имело смысл, а потом новые директора привнесли столько нового, что забыли старые, и традиция стала бессмысленной. Либо кому-то нужно такое разделение и противостояние, для того чтобы было проще манипулировать и вербовать сторонников, а также закладывать мысль, что противостоящий тебе факультет враг, что когтевранцы ботаники, что гриффиндорцы агрессивные, но честные, что пуффендуйцы размазни, но дружные, а слизеринцы бесчестные, но хитрые. Хотя любой человек поймет, что разделять детей по характеру в 11 лет – это глупость несусветная, так как ребенок может еще сильно измениться. Но ему этого не дают, заставляя следовать стереотипам, в которые он сам потом начинает верить и следовать им. О чем говорить, если попадание не на тот факультет может вызвать скандал в семье. Хотя, казалось бы, ребенок-то в чем виноват, его же артефакт с духом разума распределил, а не он сам выбрал. Поздравляю всех с новым учебным годом. От размышлений меня отвлек усиленный чарами сонорус голос Дамблдора. Я рад снова видеть вас всех в добром здравии в стенах Хогвартса. Для наших новичков должен пояснить некоторые правила. Запретный лес около замка посещать категорически запрещено. За успехи в учебе вы будете получать баллы, а за проступки можете их лишиться. Также, перед приемом пищи, я хотел бы представить 4 учеников по обмену. Ученик Дурмстранга, Тодор Краснов, в мантии с подбоем из меха встал низкий полноватый парень и чуть поклонился. Дамблдору отчетливо тяжело давались русские имена. Он поступает на 6-й курс. Ученик Дурмстранга, Антонин Долохов, в такой же форме встал парень, чем-то похожий на Распутина. Хотя, может быть, для меня все русские похожи на него? Да нет, что-то другое. Я активировал истинное зрение и чуть не поморщился от такой концентрации тьмы и гнили. Подозреваю, его сбагрили от греха подальше. Но не только это, на руке у Долохова я увидел черное пятно метки. Остальные были чисты в этом плане, но судя по их астральному телу, появление метки только вопрос времени. 7-й курс. Ученица Дурмстранга, Наталья Ермолова, на этот раз встала сидящая рядом со мной девушка, вот только ее звериное выражение не особо женственного лица и крепкая фигура заставляли спутать ее с мужчиной, как и испытываемые отнюдь неприятные эмоции. Однако истинное зрение говорило, это действительно женщина. 7-й курс. Ученик Шармбатона, Владимир Пирс, настала моя очередь вставать и кланяться. Выглядел я как аристократ рядом с варварами, и такой контраст меня не радовал. 5-й курс. Да, директор, ответил я. Хм, ну, что же, поприветствуем гостей в нашем замечательном замке Хогвартс. Раздались нестройные аплодисменты. Остается решить только один вопрос. Распределение по факультетам. Но так как обмен нужен для обмена опытом, то совместно с директорами других школ было решено дать вам возможность свободного доступа в гостиную любого из факультетов и посещать любые уроки, даже старших курсов. Я только надеюсь на вашу сознательность и что вы не будете использовать свои свободы для шалости или прогулов. А сейчас приступим к долгожданному праздничному ужину. Дамблдор хлопнул в ладоши, и во вспышке материализации появились блюда с перемещенной на них едой. Ужин действительно был праздничным, так как столы ломились от яств. Жареная курица, запеченный целиком поросенок, говядина Веллингтон, множество разного рода булочек и гарниров. Так как я успел проголодаться, то начал есть, а ем я много, отчего Наталья, сидящая рядом со мной, смотрела на меня с удивлением. Я вообще вызывал у нее странные чувства симпатии и отвращения, видимо из-за смазливого лица и крепкого тела, а может быть просто знает о моем происхождении, мне в общем-то плевать. Когда ужин был закончен, и еда вместе с тарелками и блюдами исчезла, Дамблдор снова встал. «Старосты факультетов, отведите первокурсников в гостиные. Профессор Флитвик, не проводите ли наших гостей к их комнатам?» «Конечно», директор, вытерев рот салфеткой, которая испарилась сразу же, как он ее бросил на стол, полугоблин провел нас 4 к гостевым комнатам. «Если что-то будет нужно, вызовите домовых эльфов, они вам все расскажут. Либо дождитесь старост, они подойдут к вам утром для экскурсии и ответов на все ваши вопросы. Сами понимаете, время позднее», — развел он руками. «Ничего, я человек непритязательный», — пожал я плечами. «А выглядишь совсем иначе», — хмыкнул Долохов. «Не все такие, какими выглядят», — усмехнулся я этой бандитской роже и, не получив ответа, зашел в свою квартирку. Да, это была именно квартирка, с собственной душевой, туалетом, умывальником, кабинетом и спальней. Скорее всего, такие же квартирки предназначаются для учителей или семейных пар. Сейчас таковые редки, но встречаются. Не сказать, чтобы тут было уютно, все же было заметно, что на мебели не раз использовали восстанавливающие чары, из чего вещи выглядели потерто и застирано. Но я жаловаться не собираюсь, так как жить тут не буду особо. В первую очередь я проверил комнату на следящие чары, и они были, но общие, замковые, которые довольно легко заблокировать из-за того, что они на ладан дышали. Далее установил покров тайн, и только после этого сделал видимым летающий над моей головой чемодан, внутрь которого и залез, создав перед этим доппеля. Сам я их, без ритуала, создаю не особо умными, но если кто-то придет, он меня предупредит. Доротея уже спала, так что будить малышку я не стал, а разделся и лег рядом. Но сон пока не шел, так как впереди было много планов. Найти драконов и другую магическую живность для Авилона, Ритуал принятия формы, блэки, гонт, учитель, беременность матери, получение мастерства, от всего этого пухла голова и возникало желание просто переехать в Вавилон с концами, выставив коэффициент 1000 к 1, чтобы выйти уже в далеком будущем, где этих проблем нет, но будут другие, и лучше всего подготовиться к ним сейчас. Примечание к части. Читатель, я хочу поделиться теорией, которую недавно создал. Я занимался классификацией литературных произведений и пришел к выводу, что фанфики – не литература. Ведь все писатели планеты Земля придумывают новые идеи, миры, сюжеты, создают персонажей, но фанфикшеры не такие. Заняв чужую идею, они пишут, пока вся она не будет исчерпана и исписана до клише. Чтобы заработать популярность, им приходится захватывать все новые и новые идеи и фэндомы. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Паразит. Фанфикшн – это болезнь, раковая опухоль литературы, а классика – лекарство. Часть 43. 2 сентября 1973 года. Хогвартс. После того, как выспался, я уделил целый день Доротее в Вавилоне, потому что малышка успела соскучиться. Также под ключом приходили мама и Людвиг в гости. Им я рассказал, как доехал и что вообще было. Потом, чтобы Доротея больше не скучала, я сделал коэффициент 100 к 1, поэтому моего отсутствия в школе она даже не заметит. Вообще, очень интересен был тот факт, что изменение течения времени никак не влияет на скорость материализации мира. Он зависит только от поступающего свободного эфира, срока жизни пузыря по основной временной линии и количества высокоматериальных существ. Особенно хороший толчок дали мои яблоньки, которые я посадил в 3 климатических зонах из 4, в горах они не особо прижились. Где-то часов в 6 утра по реальному времени я вышел из своей комнаты для того, чтобы пройтись по замку и посмотреть, что и как тут устроено. Тинки приветствует сэра волшебника, Тинки может чем-то вам помочь. Я посмотрел на домового эльфа, удивляясь фантазии создателя сего чудного существа. Ведь назвать маленькое худое лопоухое и длинноносое лысое создание эльфом, это надо очень не любить представителей дивного народа. Кем же являются домовые эльфы? Наравне с гоблинами они около 700 лет назад пришли из иного мира, который постигла какая-то катастрофа. И, судя по взаимной ненависти этих двух народов, мир этот был один. Вот только если гоблинов было много, и те практически сразу вступили в конфронтацию с магами за место под солнцем в первом гоблинском восстании, то вот домовиков было не более сотни. Более того, живущие ранее в более плотном эфирном фоне, в нашем мире, они чувствовали себя ну очень плохо. Поэтому у них не оставалось выбора, кроме как попросить помощи у магов. А те смекнули, что обладающие естественной магией существа станут отличными помощниками и согласились, при этом навязав им рабские магические контракты. С тех пор домовые эльфы являются рабами магических семей, но что еще более удивительно, их это вполне устраивает, они даже благодарны волшебникам за спасение своей расы. Да, Тинки, у меня будет к тебе несколько вопросов. Неспешно идя по коридору, я начал расспросы. С кем у тебя заключен контракт и какого типа? Свободный контракт с директором Хогвартса, великим волшебником Дамблдором, ответил он, смешно кивая головой. Свободный контракт означает, что я могу нанять его, он не привязан к Хогвартсу. Община эльфов в Хогвартсе самая большая в Европе как раз потому, что здесь находятся эльфы, лишившиеся хозяев или недавно рожденные. И много у вас таких, Тинки не умеет считать, сэр-волшебник, но больше, чем пальцев на руках, мда, парадоксальная раса, может аппарировать незаметно в пределах Хогвартса, обладает естественной магией с рождения, но не умеет считать и является рабами магов. А что мне нужно для найма? Поинтересовался я, так как верный хранитель Авилона мне бы пригодился. Получить разрешение директора Дамблдора и уплатить 1000 галлеонов в Министерстве магии, сэр-волшебник, вот и первая причина, почему таких полезных существ еще не разобрали. 1000 галлеонов – это годовая зарплата среднестатистического чиновника. А вторая причина в том, что не у каждого есть мэнер на источнике или достаточно личной магической силы для содержания домовика. Тогда не сделаешь мне одолжение, не сообщишь всем со свободным контрактом эльфам, что я ищу для своей семьи домового эльфа, желательно молодого и обученного, можно даже двоих, если они разнополые. Вы сильный, сэр-волшебник, все будут рады поступить на службу к вам. С хлопком Тинки исчез, а я продолжил прогулку. При ближайшем рассмотрении было видно, что ремонт все-таки пытались делать, причем не раз и множеством людей, из-за чего замок выглядел будто в заплатках. Странно, что основатели не оставили управляющего замком духа, да хотя бы того жила. Хотя, может быть, просто контракт истек или чары спали, и он сбежал. Трудно говорить конкретно. Зато то тут, то там я видел оборванные линии диагностических или следящих чар. К ним при желании может подключиться даже школьник и создать карту Хогвартса. Так что в Черне я уже наметил план по исследованию столь древнего и интересного дома-артефакта. Так как он отличался и от более старых своих аналогов из Шумера, тех же Коцебу, например, так и от современных. Мир магии малый довольно замкнут, так что очень часто глобальные прорывы отдельных гениев остаются неизвестными, а новые чары оказываются забытыми старыми. Поэтому как недооценивать магию что прошлого, что настоящего, так и превозносить, глупо. Нужно анализировать и то, при возможности объединяя преимущества разных подходов. Погуляв часок, я вернулся в свою комнату, и еще через полчаса в дверь постучали. «Доброе утро!» Открыв дверь, я увидел девушку в цветах Слизерина и значком факультетского старосты на выдающейся вперед груди. Девушка была определенно красива, а со своим холодным взором льдисто-голубых глаз и длинными цвета платинового блонда волосами, создавала образ ледяной королевы. «Вы Владимир Пирс? Меня зовут Нарцисса Блэк, я староста Слизерина. Директор Дамблдор отправил меня отвезти вас на завтрак и провести ознакомительную экскурсию». «Доброе утро, мадемуазель», слегка поклонившись, ответил я. «Так как руку мне не протянули, то и целовать ее не надо». «Да, меня зовут Владимир Пирс, приятно познакомиться. Мне нужно собраться, вы подождете снаружи или пройдете в комнату?» «Я подожду снаружи». Ну, другого ответа я и не ожидал. Так как она официально помолвлена, то нахождение в одном помещении с другим мужчиной может быть воспринято окружающими превратно. Не зря она сделала такой акцент на том, что она старостой выполняет поручение директора, то есть сразу показала, что это не ее личная инициатива. Так-то я был собран, безразмерная сумка у меня в руке, чемодан спрятан в шкафу, а спрашивал как раз для проверки. Если бы согласилась войти, то это показало бы, что она недовольна своей помолвкой или проявляет ко мне симпатию. Ненавижу аристократов, нельзя просто прямо спросить, нравится тебе Люциус и Волан-де-Морт, или нет, а еще напрягает проверка Дамблдора, а ничем иным отправка к полукровке Вейлы старосты Слизерина и представительницы Блэков не может быть. Проверяет, на какой я стороне или не заинтересован ли в Блэках, скорее всего, а может быть не было никакого поручения директора, и это личная инициатива Нарциссы или поручение ее семьи. И ведь мысли у нее закрыты, по крайней мере поверхностные, а лезть дальше, сразу себя раскрыть. Придется действовать через эмпатию, благо что девушки амулеты против ауры Вейл не носит, просто нет необходимости. Простите за ожидание, вышел я через 5 минут и наложил невербально запирающие и сигнальные чары на дверь. Как мне вас называть? Староста, Нарцисса, мисс Блэк? Мисс Блэк подойдет, ответила она. У вас удивительно хороший английский для француза, будто бы вы выросли в Англии. Спасибо за комплимент, улыбнулся я, тонко начав своей аурой передавать чувство симпатии. Если она окклюмент, то резкое изменение своего настроения легко заметит, а вот постепенное изменение, тем более, что я стараюсь вести себя предельно вежливо, заметить было сложно даже мне. В этом и опасность магии любви как таковой. Если навязанную мысль довольно просто вычислить, если она выбивается из потока мыслей, то вот навязанные чувства, дело другое. А вот вопросы она задает с подвохом, ведь вычислить мою мать как относительно известную личность довольно легко, а вот отца, другое дело. Так как меня, считай, никогда и не было в магическом мире. Боялся ли я за родителей? Не особо, так как если Гонт полезет во Францию, его тут и прикопают, Фламелю чужой темный лорд не нужен. Да и они увешаны артефактами, так что выдернет, если что, Вавилон. Однако мысли сделать свой мэнор меня уже посещали. Тогда переживать вообще не придется, а на Шармбатон даже смертники не полезут, ответил я Нарциссе на русском. Я считаю, что развиваться нужно разносторонне. Моя семья считает так же, ответила она мне коряво, с сильным акцентом, но на том же языке. «Я вижу у вас на пальце мое изобретение», — Сменил я тему разговора после двух минут молчания. «Ваши?» – удивилась она. Неподдельно удивилась причем. «Я думала, что в семье Пирс только ваша матушка-артефактор, и вас не смущает носить изобретение Вейлы. Для меня главное качество изделия, а не кем оно было произведено». Ловко ушла от ответа Блэк, ведь свое мнение она так и не сказала. «Похвально, я считаю точно так же», – кивнул я. «Но все же кольца Пирса называются так из-за меня. В создании спасательных браслетов, а также браслетов для Вейлы и оборотней, я тоже принимал участие, но гораздо меньшие. Это же сколько вам было?» «Ясно, не особо поверила. Возраст такой недостаток, что со временем быстро проходит сам. Мой учитель считает так же, ага», был отклик. «Все же семья Блэков следит за Финиасом и всем с ним связанным. Но стоит отдать должное, на лице девушки оставалось одно и то же безразличное выражение. А что же вы создаете сейчас? Или у вас пока нет проектов?» Спросила она со скрытой насмешкой. «Но все же какую-то долю симпатии я у нее вызывал, мол, врунишка, но симпатичный. Есть, но он не на продажу, а для сдачи названия мастера-артефакторики», снова удивил ее я. «Если хотите, я могу вам показать его сегодня вечером». «И что это?» Ей действительно было любопытно, но она старалась этого не показывать. «Вещь, которая изменит весь магический мир, которая позволит производить расчеты чар или ритуалов за считанные минуты. Я не собирался ей показывать магокомп, но вот упрощенный прототип из одного кристалла, почему нет? Тем более, что это был отличный повод снять с нее ментальную матрицу абсолютно добровольно. Только мастер ментальной магии почувствует не вторжение в разум как таковой, а его копирование, как при создании Доппеля. В книге Лераха я читал об архимаге Доппель магии, который со своих противников снимал матрицы и делал целые армии и гаремы из них. Конечно, матрицу еще надо будет расшифровать, но на что мне магокомп? Вы меня заинтриговали, но вы должны знать, что я уже помолвлена. Она не могла этого не сказать. Тогда можете сами назначить место и время. Я совершенно не претендую на девушку, что уже занята. Я почувствовал ее облегчение и, вместе с тем, некоторую долю огорчения. Ну да, ну да. Все хотят быть желанными, а тут красивый парень сказал, что не заинтересован. Но с такими девушками настойчивость скорее во вред пойдет. А вот такой баланс на уровне проявления внимания без особого интереса работает вполне. Но только в том случае, если девушка сама уже испытывает симпатию. Нет смысла показательно игнорировать красавицу, которой на тебя плевать. Давайте после экскурсии, я все равно сегодня освобождена от уроков. В этот момент мы пришли в столовую. Так как моя сопровождающая со Слизерина, то и я сел за тот же стол, напротив. Сама девушка села рядом с Люциусом Малфоем, которому легонько кивнула. Парень был красив и смазлив, как я, но более худощав и строен. Так же, как и я, он был платиновым блондином и одет в школьную мантию из очень дорогих материалов. Впрочем, на меня он посмотрел мельком, без всякого проявления внимания. Он мне напоминал сказочных эльфов, таких же холодных и отстраненных, сколь и красивых. Судя по такому же значку на груди, как у нарциссы, он тоже факультетский староста. Я приступил к трапезе, состоявшей из овсянки, тостов с джемом и тыквенного сока. Последний я пить не стал, трансфигурировав из воздуха стакан, что вызвало некое внимание окружающих, и налив в него сока из фляжки. «Не любите тыквенный сок?» – спросил меня парень, сидящий рядом. «Ох, простите, Бернард Силвин, 6-й курс, Владимир Пирс, 5-й курс, представился я и продолжил. Видите ли, дело не только в этом, но и в том, что сок имеет сильный вкус и сделан из волшебной тыквы, так что подлить в него зелье так, чтобы аналитические чары не сработали верно, очень просто, не говоря уже о том, что в него действительно что-то подлили, как раз тогда, когда я подходил, да и место пустое было четко выделено. Ловушка на идиота. Вот как, были прецеденты, поинтересовался он, внутренне испытывая досаду. «Были попытки», — ответил я и не соврал. «Попытки от того пацана, который крылья феям выдирал, действительно были. И чем же они закончились?» «Медицинским крылом», — он начал улыбаться, но после дальнейших моих слов улыбка увяла. «Для пытающихся». Через 10 минут ко мне подошла нарцисса вместе с Малфоем. Она нас представила и продолжила экскурсию. Вначале она показала постоянно передвигающиеся лестницы Хогвартса. Они постоянно перемещались с одной площадки к другой, зачастую мешая пройти в нужное место, и приходилось либо ждать, либо идти в обход. Как я понимаю, Они созданы как еще одна система обороны против слабых магов или простых людей. Подтверждают это иногда исчезающие ступеньки. Однако из-за обветшания чар, что-то там сбилось в них. По мне, так если не могут починить, так хотя бы вырубили их полностью и сделали нормальные лестницы. Тут же дети ходят, которые летать не умеют. Дальше мне показали, где находятся гостиные всех факультетов, астрономическую башню, дом лесника, правда из окна, совиную башню, столовую, кабинет директора и кабинеты всех профессоров. Блэк не только показывала, но и рассказывала обо всем. Даже с учетом того, что нарцисса знала разные хитрые проходы, находящиеся за статуями и картинами, тоже наследство некогда боевого замка, ходили мы немало. И если я даже не вспотел, то нарцисса только на одних волевых шла, не показывая виду, что устала. Может быть, все же зайдем ко мне, отдохнем после такой длительной экскурсии. Я как змей-искуситель специально сказал это, когда мы были неподалеку от моей комнаты, а до гостиной Слизерина еще далеко. Всю дорогу я усиливал ее симпатию к себе, а сейчас, наоборот, усилил ее желание бросить все и зайти ко мне. Только если ненадолго, надеюсь на вашу порядочность. Вы оскорбляете меня таким недоверием, ответил я ей, открывая дверь и заходя внутрь первым. В магическом мире женщин не пропускают вперед, как раз таки наоборот. Идти первым – признак доверия, так как в спину очень легко ударить чарами. Хотя учитывая, сколько навешано артефактов на девушку, то надо постараться, чтобы с первого удара ее оглушить. Если я не ошибаюсь, на ней даже было около мута артефакт, который постоянно записывает все происходящее с его хозяином. Даже если каким-то образом его выключить, то потом будет заметно, что не хватает куска. Проведя ее в свой кабинет, я сказал в воздух: «Тинки», и передо мной появился ушастый эльф. «Чем могу служить, сэр-волшебник?» «Приготовь мне чаю», — ответил я ему. «Мисс Блэк, вы что-нибудь будете?» «Не бойтесь, это хогвартский эльф». «Тогда мне тоже чаю», — ответила она, после чего Тинки исчез. «Я схожу за своим проектом в спальню. Чувствуйте себя как дома. Все маломальски важные артефакты я храню в Вавилоне, так что пришлось сходить до чемодана и вытащить прототип. Я не переживал, что она войдет в спальню, а в кабинете у меня и так ничего нет. Магокомп Лайт, как я его назвал, представлял собой кристалл в форме хрусталя, который по центру опоясывал металлический ободок с рунами и самого головного обода. Причем наполовину фальшивыми рунами, все как учил Финиас, в полуправде определить истину гораздо сложнее, чем в чистой фальшивке. Вернулся я как раз к тому моменту, когда домовик появился с подносом и телепортировал его на стол. «Спасибо, Тинки, можешь идти». «Вы хвалите домового эльфа?» Насыпав в чай две ложки сахара и размешав, спросила она. «Всякое живое существо ласку любит», ответил я, положив артефакт на стол и насыпав три ложки в чашку, пригубил. «Неплохо, но я люблю менее крепкий». «Кроме разумных, разумные на доброе дело подлостью ответить может, если увидит в этом выгоду». «Не могу с вами не согласиться, так вы так и не рассказали, что это за артефакт», кивнув на кристалл, спросила она. «Принцип действия я вам не скажу, это секрет артефактора», развел я руками. «А вот что он делает, я вам и так рассказал. Но есть одна проблема, воспользоваться артефактом может только один человек, его владелец, потому как сугубо личный и настраивающийся. Но вам я подарю один, с двумя условиями. Если вы ставите условия, то я, пожалуй, откажусь». «Нет, нет, они вас совершенно не обременят. Первое, мне нужна реклама от вас. Если он вам понравится, то прорекламируйте мой магокагитатор своим знакомым и друзьям. Это несложно, но не бойтесь, что я присвою права на открытие себе», спросила она. «Патент уже зарегистрирован, и заявка на мастерство подана моим учителем, а лишняя реклама среди богатых и влиятельных лиц, на которых и ориентируется мой продукт, мне пригодится». «Хорошо, а второе условие?» — напряглась девушка. «Ничего сложного, просто передайте своей семье, что я готов к диалогу. Я ничего не требую и ничего не прошу, но понимаю, что вопрос моей помолвки с удочеренной, пусть и бывшим, но представителем благородной семьи Блэк, косвенно задел интересы вашей семьи. Я передам вашу просьбу, но не могу ничего гарантировать», — сухо ответила она. «Скажу по секрету», — ответил я, стараясь вывести ее чувства на чистую воду, — «моя помолвка — вынужденный шаг по инициативе моего учителя. Эта информация, По сути, мало на что влияет, но своего я добился, так как почувствовал, что слова о помолвке и вынужденном шаге вызвали у нее обреченность и сочувствие. Правда, ответила она совсем другое. Я не понимаю, зачем вы мне это говорите. Спасибо за артефакт, но мне пора. Я понял, что разговаривать на эту тему она со мной пока что не будет, так что настаивать не стал. Разрешите проводить вас. Я провел задумчивую и нагруженную мыслями девушку до самой гостиной Слизерина. Этого не обязательно было делать, но приветствовалось этикетом и по-человечески было правильным. Она со мной по всему Хогвартсу ходила, а мне лень до гостиной проводить. Спасибо за проведенную экскурсию. Буду рад видеть вас в любое время. Вернувшись в комнату, я принялся ждать. Наверняка сначала проверит артефакт различными чарами, возможно, сходит к преподавателям, но ничего вредного она не найдет. Правда, она может отдать артефакт кому-то из старшего поколения, но для меня так даже лучше будет. Мне нужно лишь узнать, можно ли вывести девушку из-под влияния ее семьи и Люциуса, который сверкал свежеприобретенной меткой раба. Причем сделать это будет не так уж и сложно, если она действительно захочет, достаточно показать альтернативу. Сейчас альтернативы практически нет, либо ты с Гонтом, либо ты против него и своей семьи. На уроки идти я даже не думал, я лучше в библиотеку схожу. Но перед этим решил все-таки доделать одну идею. Задействовав истинное зрение, я нашел в своей комнате ближайший узел чар, который представлял собой полуразрушенную руну из бронзы, впаянную внутрь стены. Активировав купол тайн, надев обруч для связи с магокомпом и покидав на руну несколько чар познания, я поморщился от головной боли. Хал, принимай данные. Рунный узел магической связи на основе старшего футарка, повреждена верхняя половина. В какую руну мы можем его превратить, чтобы подключиться напрямую к замку? Все доступные сведения, что я сегодня собрал, сбрасываю мыслеобразом. Информацию принял, хозяин. Включаю временный разгон, ответил мне он. Можно, конечно, по старинке все сделать, методом тыка, но возникает опасность того, что директор заметит мои действия. Через 5 минут Халл ответил. Ансус можно превратить в фиху и продолжить рунную связь к передатчику. Потребуется кровь свиньи, порошок из костей мыши и бронза. Тебя понял, Халл, что там насчет 4 отморозков. Передо мной появилась иллюзия необходимых дополнений, которая наложилась на стену, так что ошибиться может только безрукий идиот. Мда, магокомп во многом облегчает работу. Магокагитатор же, который я хочу выпустить, пусть и огромное подспорье для мага, но для мага только умного, так как матрицу он берет с самого мага, а умный маг и без моего артефакта будет в будущем сильным, просто идти к этому будет дольше. Зато в перспективе мое изобретение не только принесет немало репутации, денег и славы, но и продвинет вперед магическую мысль. По крайней мере, я надеюсь на это, а не на то, что маги совсем обленятся. Разговоры о квиддиче, метлах, рейдах их отцов, как они будут унижать магдлов, в особенности женщин, и доставших уроках, ответил мне он. Мда, прямо цвет нации. Если они будут приставать к кому-то еще, а также если это будут делать или планировать другие, сообщи. Но главное, собирай побольше информации об этих вальпургиевых рыцарях и их предводителе. Вас понял, хозяин. Я же в этот момент достал набор артефактора из чемодана, баночку с кровью, шарик из бронзы и мешочек с порошком из костей. В последний месяц перед учебой я неплохо закупился всеми возможными ингредиентами, так как не знал, смогу ли потом их достать. В наборе была кисточка из волос единорога, довольно нейтральная и хорошо проводит ману. Вливая энергию в кисть, я макнул ее в кровь и нарисовал руну фиху поверх ансуза, бросил щепотку порошка и прислонил шарик из бронзы к получившемуся рисунку, произнеся заклинание Риадстивеля. Шарик утоп в камне, изменив руну и отремонтировав ее. Я выдохнул, работа несложная, но кропотливая, так как дозировать энергию надо очень четко. Слишком мало вложишь, и не хватит пробить защиту укрепленного камня, слишком много, можно окончательно угробить узел. Все на ладан дышит. Дальше было проще, вокруг руны я выложил целую цепочку из рун поменьше, заключил все это в гектограмму и круг, после чего приложил к кругу обруч, который также впаялся в камень. Вскоре узел исчез внутри камня, а Хал мне сказал: «Получаю информацию, но ее слишком много, и она довольно обрывочна. Возможно, придется восстановить еще несколько узлов, прежде чем мы сможем подключиться к центру, к который предположительно находится где-то под землей. Нет проблем, не спеши. Главное, чтобы наше вторжение никто не обнаружил, ответил я и отправился в Вавилон. Перед походом в библиотеку надо было сделать простенький шумерский артефакт на основе чар копирования книг, но не простой, а со встроенным магокагитатором, так как на материализацию книг уйдет немало маны, а мне нужны лишь матрицы. Раньше он был мне не нужен, а вот сейчас пригодится. Кстати, что интересно, во времена шумеров важные книги защищали от копирования, а сейчас никому до этого нет дела, так как эти чары утеряны. Поэтому книги сейчас и стоят так дорого, а обратиться к опыту обычных людей снобизм и гордыня не позволяют. Нет, есть чары копирования на основе трансфигурации, но такие книги получаются недолговечными, а использовать вечную трансфигурацию не каждый может. Я же человек простой, мне пригодится собственная библиотека. Хм, надо бы сделать два артефакта, один отдать маме, чтобы там тоже все скопировала. Главное убедить ее, что это не воровство, так как, по сути, ничего не пропадет. Примечание к части. Читатель, здесь нет интересного примечания. Да, и здесь тоже нет. Каждое прочтенное вами бесполезное слово отнимает целую секунду вашей жизни. Вам что, больше делать нечего? Ваша жизнь настолько пуста, что вы действительно не в состоянии найти себе занятие поинтереснее. Хорошо, я даю я вам шанс заняться чем-то действительно полезным. Найдите интересную себе работу или увлечение, сходите на улицу, познакомьтесь с новым интересным человеком. Я жду. Но вы ведь меня не послушали, верно? Вы еще ждете какой-то смысл в моих словах, но его нет. И здесь тоже нет. И вот незадача, тут его тоже нет. Ладно, давайте договоримся. Вы прекращаете читать прямо сейчас, а я вас конкретно так не обламываю в конце. Это выгодная сделка и последнее мое предложение. Нет, раз вы дошли до этого места, значит, вы отклонили мое великодушное соглашение. Знаете, я вас предупреждал. Вы знаете, что такое безумие? Конечно, знаете. Безумие – это повторение одного и того же действия в надежде на изменение. И сейчас вы делаете как раз именно это. Ждете, что неизвестный вам человек, которого вы в жизни ни разу не видели, вдруг сейчас скажет вам вселенскую мысль и смысл бытия. Нет, этого тут не будет. Я точно такой же человек, как вы, и так же люблю читать, как вы. Но даже мне понятно, что автор над вами издевается. Странно, наверное, говорить о себе в третьем лице, верно? Но я все еще не понимаю, почему ты здесь, читатель. В чем смысл? Упорство в желании дочитать до конца. А что, если я скажу, что? Часть 44. 2 сентября 1973 года. Хогвартс. Пару дней заняло создание довольно полезного артефакта. На этот раз я его делал сам, так как зачем пользоваться магокомпом по любой мелочи, так и облениться недолго. Только уже готовый результат проверил, убрал некоторые мелкие косяки, которые увеличивали затраты маны, и сделал два прототипа артефакта, который назвал Либрариум. Как я и говорил, этот деревянный цилиндр с кристаллом памяти внутри позволял копировать книги. Достаточно было прикоснуться круглым концом с миниатюрным ритуальным кругом к обложке, и матрица фолианта оказывалась внутри. При желании можно ее тут же материализовать. Поиском и каталогизацией занимался также дух разума. Впрочем, можно обойтись и без него, но тогда искать книги придется простым перебором. По центру цилиндра поясывал металлический обруч, связь со мной и магокомпом. Тут мне в голову пришла идея, что если дать матери обруч, то с ней можно будет общаться в любое время. Мда, зашоренность мышления, она такая, хотя ответ вроде на поверхности лежал. Но речь не об этом, возникала проблема с тем, что, если я буду шариться по всем книгам подряд, это будет крайне подозрительно. А создавать Доппеля и сделать его невидимым, я не знаю, на что способны чары Хогвартса. Кстати, о них. Хал, что там с Хогвартсом? Спросил я. Сложностей особо нет, система не подконтрольна, будто замок создавался для управления хранителем, но самого хранителя нет. Проблема только с крайней потрепанностью систем замка. 63% чары связи имеют те или иные повреждения, 10% из них критические и восстановлению не подлежат. Передо мной появилась полупрозрачная проекция замка с передвигающимися внутри подписанными людьми, линиями связи и точками различных чар. Это поэтому обогрев работает только в гостиных. В замке действительно было прохладно по ночам, и приходилось растапливать камин. Верно, эта система одна из самых изношенных, и неудивительно. Камень, из которого замок сложен, очень хорошо отдает тепло и плохо его удерживает. Это проблема вообще всех замков до изобретения нормальной теплозащиты и систем общего отопления. Отсюда, кстати, пошла мода обшивать гостиные, кабинеты и спальни деревом и шкурами, хоть какое-то удержание тепла они давали. Что-нибудь интересное нашел. Множество скрытых ходов, живые портреты, выступающие наблюдателями, а также то, что все доспехи в замке – големы. Это я и так ожидал, а что-нибудь выбивающееся из системы есть. Поинтересовался я. Кабинет директора и довольно крупное подвальное помещение отрезаны от наблюдения. Это не похоже на аварию, скорее на намеренное изолирование. А еще одна дверь на восьмом этаже. Она будто ведет в никуда. В каком смысле? Удивился я. Я не знаю, но дверь есть, а комнаты нет. Очень похоже на связь с каким-то отдельным пространством. Может быть, это телепорт, вход в пространственный пузырь или чья-то шутка. Без дополнительных исследований выяснить не получится. Хм, тогда сейчас и схожу. Кстати, сможешь перехватить чары слежения так, чтобы мой доппель был невидим для них? Интересные сведения нашел Хал, и их стоило проверить. Нет, для этого нужно проникнуть в центральный узел под землей или в административный директора. Однако, его и так не увидит, так как тела у доппеля нет. По этой причине призраки не определяются тоже. Да, Хогвартс удивил меня еще и тем, что вокруг летают призраки. Чего не хватает школе для детей? Некроэнергии, конечно. Но меня они избегали, так как я их шугал чарами экзорцизма. Не до развоплощения, конечно, а так, для острастки. Благодарю, Хал. Посмотри, как можно добраться в подвал, а я пока пойду на восьмой этаж. Вас понял, хозяин? Мда, развиваются духи разума. Но это предусмотрено, стоит им достигнуть среднего уровня, где появится осознанность, как кристаллы просто не выдержат и рассыпятся, отправив их обратно в свой мир. Еще одна система защиты. Создав доппеля на ритуальном круге, так как у меня самого, несмотря на 10 лет практики, получаются только доппели первого уровня, которые бесполезны чуть менее чем полностью, я выдал ему либрариум и навесил на него дизель-люминирующие чары, чары приглушения шагов, запаха и отвода глаз. После чего, сначала попрощавшись с помощью нашей связи с Доротеей, которая убежала играться в лес, я с доппелем покинул Авилон. Снаружи не прошло и получаса, приближался обед, так что, отпустив доппеля в библиотеку, я пошел в столовую. На этот раз сел за стол Ривенкла, чтобы не показывать приверженность какому-то одному факультету. А вот представители Дурмстранга сидели только за слизеринским столом. Увидел я также и Нарциссу, которая болтала с Люциусом и какой-то полноватой рыжей девушкой рядом с ней. Я попросил Хала показать их имена в виде видимых только мне иллюзий, и это оказалось Аликта Кроу. Также видел и Северуса Снейпа, который, как всегда, был хмур и чем-то недоволен. «У вас удивительно мало мозга, Шмыгов», — вдруг обратился ко мне парень, табличка над которым показала странное имя, Ксенофилиус Лавгуд. «Что, простите, я чуть не подавился. Мозгошмыгов – это такие существа, которые питаются мыслями». Парень был очень похож внешне на Люциуса Малфоя, такой же платиновый смазливый блондин. Но вот общая небрежность и экстравагантность показывала, что они совершенно разные люди. Например, он носил не белую рубашку, как остальные, а сиреневую, подол которой у него наполовину торчал, а мантия была застегнута на одну пуговицу. Я уже не говорю о взгляде серых глаз, смотрящих будто сквозь тебя. «Вы простите Ксена, он часто говорит о странных вещах, но человек он добрый», — улыбнулась красивая девушка напротив, также со светлыми волосами, но ближе к обычному блонду. «Пандора, Пандора Грей, Владимир Пирс, и я не думаю, что ваш друг странный». Я обратился к Ксена, чтобы проверить свою теорию. «Скажите, а ваши мозгошмыги, они похожи на таких прозрачных блох? Так вы их видите?» Парень аж глаза вытаращил, будто сумасшедшему, который сам знает, что сумасшедший, вдруг сказали, что он нормальный. «Естественно, это же просто астральные паразиты, питаются магической и ментальной энергией. Правда, название у них другое, лепрокарисы, но ваши даже больше подходит». «Простите», — обратилась ко мне Пандора, — «так эти существа настоящие, а почему их никто не видит?» «Это родовой секрет, но если вы купите спектральные линзы для артефакторов, то сможете их тоже увидеть. Правда, стоят они довольно дорого». «А как же морщерогий кизляк, он тоже есть?» — спросила меня девушка с искренним интересом, а вот сам Ксена почему-то сильно смутился. «Конечно, есть», — решил пошутить я, — «только не думаю, что стоит его показывать девушкам при первой встрече, тем более при посторонних людях. Услышав это, сначала не выдержал мой второй сосед с обычной фамилией и именем Ричард Смит, засмеявшись. Потом второй, третий, и в итоге смеялись все, кроме покрасневшего Ксена и не понявшей шутки Пандоры. А если наедине, вы мне покажете? Вот после этого уже и я не выдержал, смеясь вместе со всеми. Удивительно невинная девушка. Давай как-нибудь потом, отсмеявшись, ответил я, а девушка серьезно кивнула. Нет, кизляка я ей показывать не хотел, но вот шутку объяснить стоит, чтобы она больше не попадала в такие ситуации. После обеда, состоящего из пюре и говяжьей котлеты, я отправился, нет, не на восьмой этаж, а к выходящему из зала директору. «Директор Дамблдор, можно украсть пару минут вашего времени?» – спросил я, равняясь с ним. «А, переведенный ученик, Шермбатон, Владимир Пирс, верно, старость не радость, так что прости меня, если что-то перепутал», – остановился он, отойдя чуть в сторону, чтобы не мешать ученикам. «Нет, все правильно, зря вы принижаете себя, 100 лет для мага не возраст, ну да, чтобы легилимент такого уровня начал терять память, так я и поверил. Я хотел бы спросить у вас разрешение нанять домовика. Видите ли, у нас во Франции их мало, и даже за деньги найти довольно сложно. Ты можешь пользоваться домовыми эльфами Хогвартса, которые отчитываются перед вами, ага. У меня мама беременна, и я хотел бы нанять ей помощника. Сами понимаете, как женщине одной тяжело все делать, тем более в таком положении. Ты ведь знаешь, сколько он стоит, и готов взять ответственность за живое существо?» Решил он зайти с другой стороны и блеснул очками-половинками, пытаясь уловить даже не поверхностные мои мысли, а их тень. «Если бы я специально не ждал такого, то даже и не заметил бы, и это не считается атакой на разум, скорее, как пассивное считывание у эмпатов. Готов, господин директор? Вы же знаете, что у меня мама веяла, так что к любым магическим существам я отношусь как и к остальным людям, и это правда, для меня разницы между разумными нет. Я одинаково прокляну преступника как из Вейлы оборотней, так и из обычных людей. Что же, раз для благого дела, то выбери согласного пойти к тебе на службу домового эльфа и обратись по этому поводу к Минерве МакГонагалл, она тебе скажет, что делать дальше», — сказал он мне, улыбнувшись, и ушел. И что это было? Странный он, впрочем, как и все сильные маги. Нет, понятное дело, что он меня прощупывал, но как-то уж слишком вяло. А может, я себя просто накручиваю, и никому не сдался, как пресловутый неуловимый Джо, кто бы мне сказал. Восьмой этаж оказался коридором со множеством заброшенных классов. Все уроки проводятся на нижних этажах, чтобы далеко не ходить, только астрономия проходит на самой высокой башне, но оно и понятно. Этот факт только лишний раз доказывает, что некогда уроков было гораздо больше. Ритуальная магия, фехтование, целительство, артефакторика, некромантия, стихийная магия и длинный список других дисциплин, которые либо были признаны темными, либо не были найдены учителя, способные их преподавать, либо были закрыты из-за сокращения финансирования. Печально, теперь мастер превратился из среднего класса магов в недосягаемую для многих высоту, достичь которой можно только если ты гений или обучаешься у другого мастера. Это одна из причин, почему я хочу начать делать магокагитаторы. Так как зачастую маг тратит всю жизнь на создание тех чар, которые уже были созданы ранее, и сейчас либо утеряны, либо пылятся на полках библиотек чистокровных семейств. С этим же устройством можно в десятки раз сократить время на их создание. И более того, если кто-то придумает какое-то очень сильное заклинание или магический вирус, то противоядие к нему можно будет найти так же быстро. Но главное это то, что некоторые артефакты я буду делать с отправкой копии разума мне или даже полноценным слежением. Все такими делать просто опасно, вот придет ко мне потом злой магистр и спросит за такую подставу, и что делать? Нет, надо действовать тоньше. Но вернемся к двери, которая была стеной. Рядом была картина с танцующими троллями, и к ней от двери уходила связь, а на самом полотне был ментальный считыватель. Ничего особо опасного, считывает поверхностные мысли. Что же ты скрываешь, зараза? Я уже хотел использовать чары диагностики, как вдруг та самая дверь внезапно появилась. Обычная, деревянная, и будто всегда тут была. Я создал Доппеля и заставил его открыть дверь и войти внутрь, смотря его глазами. Внутри гигантской, размером с самолетный ангар комнаты были целые кучи хлама. Это что же? Она показала мне именно то, о чем я думал. То есть именно то, что она скрывала. Выведя Доппеля, я решил провести другой эксперимент и подумал о библиотеке. Дверь исчезла и снова появилась, а Доппель увидел копию Хогвартской библиотеки. «Держи дверь», — сказал я двойнику, заходя внутрь и осматриваясь истинным зрением. И оно показало мне, что комната не настоящая, а состоит из твердых иллюзий, прямо как мой Авилон. Взяв первую попавшуюся книгу, я увидел, что ее можно спокойно читать. Более того, некоторые тома были запрещены и быть в доступной секции не могли. «Хмм, значит, я не самый умный, и кто-то уже догадался снимать и воплощать матрицы в реальность. Интересно, но все же отзывать старого Доппеля, который копирует книги в библиотеке, я не стал. Надо будет потом отправить его сюда и провести сравнительный анализ, ведь это может быть хитрой подделкой. Тем более что, судя по всему, связь с Хогвартсом комната имеет, но вот Хал ее не видит. Это наводит на мысль, что все увиденное нами, это какая-то общая сеть, а есть еще и закрытая. Более того, диагностические чары так и не показали, как было сделано пространство. То ли их много, то ли это одна трансформирующаяся комната. В общем, изнутри ее не исследовать, а снаружи только дверь, и, скорее всего, основное ядро артефакта сокрыто в той комнате с хламом, так как только там после нескольких экспериментов находились реально существующие предметы и стены. «Хозяин, я нашел нечто странное», — отвлек меня Хал. «Молодец, что именно? Толщина некоторых стен гораздо больше, чем должна быть, и некоторые места, которые есть на карте, но не просматриваются чарами. Например, женский туалет на втором этаже, гостиная и комнаты Слизерина, ванная старост», — ответил мне Хал. «Погоди, а остальные места, получается, просматриваются? Душевые и остальные туалеты девушек, например?» «Верно, мда, интересно, это намеренное действие или случайность, обусловленная перестройкой замка под школу? Впрочем, мне до этого нет никакого дела. Хочет директор смотреть на голеньких девочек и мальчиков, пусть смотрит. Хотя придержать эту информацию на будущее действительно стоит. Вдруг у меня будет конфликт с Дамблдором? Ну да ладно, пора возвращаться. Еще одной странностью выступают некоторые канализационные трубы. А что с ними не так? Пространство внутри них расширено очень сильно, аж до 2 метров в диаметре.